Не отвечая ему, я сплел телекинетический щит, а вслед за ним доспехи Ану. Они отлично защищали от любой физической атаки. Пока я не сниму щит, для мечей, стрел и кулаков я неуязвим. Даже личная защита не понадобится. Хе-хе. Обозленный высокий мужик с характерными для возраста залысинами твердой походкой опытного воина двинулся ко мне, дабы проучить за неподчинение. Понять не могу, с чего он решил, что я планирую стать новобранцем ночного дозора. Но едва он подошел ко мне на расстояние метра, как из его носа хлынула кровь. Да, как нехорошо вышло, ударился бедненький. Ай-яй-яй. Он со всей дури начал молотить по барьеру, но не смог даже на сантиметр приблизиться к моему лицу. Хотя очень хотел, по глазам видно. Алистер, что происходит? Раздался зычный голос еще крепкого старика в черных одеждах. Видимо, это и есть лорд-командующий. Как же его звали? Вроде он Мормонт. А, вспомнил, Джар Мормонт, командующий. Этот, я сам за себя скажу, неожиданно громко прозвучал мой голос на усиливающемся морозе. Да, на стене было весьма прохладно, и мой голос звучал достаточно сильно. Холода я не чувствовал, огненная аура работала исправно. И кто вы, юноша? Переключился старик на меня. Я обыкновенный маг, а в данный момент путешественник. Я прибыл повидать легендарную стену. И возможно я хотел бы прогуляться за ней. И уж никак не желал пополнять с собой ряды дозорных, чтобы не подумал сей субъект, указал я пальцем на закипающего злостью Алистера. Бывалые дозорные прятали улыбки и стоически держали лицо от смеха. «Ваше право», — успокоился седой, но крепкий мужчина в плотных, черных доспехах и длинным тяжелым плащом, однако гулять по ту сторону стены крайне не рекомендую. Заблудитесь еще и попадетесь в руки живодеров Манса-налетчика. Не хочу брать ответственность за вашу жизнь. Так я не собираюсь сейчас туда идти. Возможно, в будущем. Возможно, никогда. Я еще думаю над решением. Чуть подумав, ответил я. Ваше право, Алистер, пойдем со мной. Надо поговорить. Но командующий, этот шкет, за мной, лязгнул сталью голос. Алистер зло посмотрел на меня и пошел за начальством. Перед тем, как скрыться в глубинах замка, Джар Мормонт обернулся ко мне. Ну, как знаете, я вас предупредил, сказал старший Мормонт и удалился в свои покои. А вот старикан, стоящий рядом с ним, меня весьма заинтересовал. Взлетев к нему на помост, чем вызвал удивление у всех присутствующих, я оказался рядом с ним. Черный балахон, мистерская цепь, такая же как у пицеля, даже тяжелее на вид, явно мешала ему ходить. Маленького роста, сморщенное возрастом лицо, на глазах белое бельмо, видимо, это катаракта. Он может быть даже старше меня. Аура тоже хорошая, светлая, с минимумом черных пятен. Скорее всего ошибки юности. А у кого их нет? Особенно в этом мире. Кто вы, юноша? Тихим старческим голосом спросил старик, почувствовав меня перед собой. Мое имя Горол, а вы кто? Пожилой мистер старчески прищурился, но увидеть меня он не мог. Катаракта почти полностью ослепила его, и он вынужден передвигаться, используя стены и память. Раньше меня звали Эймон Таргариен, юноша. Но вы не ответили. Кто вы такой? Тихим голосом ответил старик, а на его глазах блеснула слеза. Или мне показалось, у вас очень интересная аура, мистер Эймон. Не возражаете, если мы поговорим в помещении? Не думаю, что в вашем возрасте стоит подолгу торчать на холоде. Еще простудитесь и сляжете в постель. Кто тогда будет лечить новобранцев от их собственной дурости? Пожалуй, вы правы, Горол. Пройдемте за мной. Мистер повернулся и маленькими шажками зашагал куда-то вглубь замка. Слепота нисколько не мешала ему ориентироваться в пространстве. Мне почему-то стало очень жаль старика. Наконец мы пришли в его комнату. Она была довольно большой, и в ней странным образом помещалась алхимическая лаборатория и библиотека. Неужели в черном замке настолько мало места, что надо было соединять книги и реактивы, могущие взорваться от любой мелочи? Мистер Эймон, мне больно на вас смотреть. Вы прожили очень долго, думаю, вы даже старше меня. Мне больше 100 лет, юноша, глухим голосом ответил старик, ища кресло, в которое он тут же сел, и его аура поймала дзен. В смысле, он впервые расслабился. Я догадывался о вашем возрасте. Мне как магу тяжко это видеть. Давайте я вас подлечу, и вы сможете прожить еще много лет. А ты можешь. Увы, старость не лечится, Аура Эймана приобрела оттенок грусти по утраченной молодости. Как сказать? Мне, например, больше 70, а выгляжу я на 20 лет. Старость наступает, не когда волосы белеют, а когда душа устает жить. А в вас, я вижу, до сих пор горит огонь юности, но ваше тело диктует свои условия. Ты правда можешь меня омолодить? Недоверчиво спросил мистер Эйман, пристально посмотрев на меня почти белыми глазами. Слово архимага. Потом мистер кивнул мне, а я усыпил старика чарами. Затем я принялся за работу. Пока я лечил Эймана, к нему несколько раз стучали, но я запер двери телекинезом, и ее могли ломать хоть до посинения. У мистера было множество застарелых болячек. По отдельности они не опасны для здоровья, но все вместе здорово его подкашивали. Первым делом я вернул старику зрение. Катаракта не хотела уходить сама, поэтому пришлось ей помочь. Застарелые переломы тоже надо было вылечить, именно из-за них мистер хромал так сильно. Спустя пару часов передо мной все еще лежал старик, однако он был полностью здоровый. Никаких генетических отклонений, никаких болячек. Оставалось только его омолодить. Наговорив в посох возвращения праны я, вложив изрядную долю сил, начал омолаживать Эймана. Эффект сравнимый с ударной дозой эликсира молодости, делаемым из философского камня. Заниматься алхимией мне было откровенно лень, поэтому я все делал по старинке, ручками. Также для закрепления эффекта омоложения, магией крови приходилось точечно воздействовать на скорость ее потока, а также на внутренние органы, дабы они успевали принимать такую кровь. Чем быстрее движется кровь, тем моложе становится организм. Не зря у пожилых людей кровь более вязкая, даже в артериях. Уж я-то знаю. В Шумере насмотрелся на века вперед. Спустя еще пару часов я, вытерев со лба пот, лицезрел, как просыпается молодой парень лет 25. Он недоверчиво протер глаза, а затем его аура буквально взорвалась шквалом цветов. Неверие и удивление сменяли друг друга. Наконец, когда поток благодарности немного поиссяк, я предупредил мейстера о важности хорошего и главное плотного питания в ближайший год. Затем я распрощался с коллегой и телепортировался. Солнце постепенно клонилось на запад, а на севере очень красивый закат. А в Королевской гавани меня ожидает корабль, который отвезет меня в Эссос, к матери драконов. Или она еще не совсем мать. Вот заодно и узнаю. Девочка с природной сопротивляемостью огню на дороге не валяется. Может, еще и ученика с собой взять. Да, кстати, надо проверить, как у него дела. Телепортировавшись в Винтерфилл, я застал скорбную картину. В большом чертоге собрались почти все старки, гвардейцы, те, кто остались, немногочисленные слуги и бард, поющий грустную песню о смерти. «Что случилось?» – спросил я Джона. Благо он сидел с краю. Леди Кейтлин стояла подле гроба с закрытой крышкой. «Учитель, помогите! Брана убили!» «Как убили? Кто? Когда?» Начал я задавать вопросы. «Эва как? Кто посмел?» Сегодня утром леди Кейтлин нашла тело Брана с перерезанным горлом неподалеку от его покоев. «Помогите, учитель!» – молящим тоном обратился ко мне ученик. «Всем разойтись!» – крикнул я на весь великий чертог Винтерфилла. Леди Кейтлин, впрочем, как и все остальные за исключением Джона, встали со своих мест и загородили собой мне тело Брана. «Я могу воскресить его!» – тихо сказал я, но услышали все присутствующие. «Это невозможно!» Сказал, как отрезал какой-то мужик в серой хламиде со знаком семиконечной звезды на груди, теперь он в чертогах отца и воина. Мне этого не объяснили, и рот закрой, я тебя не спрашивал. Вы правда можете? Подала голос жена Эддарда Старка. Ее глаза вмиг наполнились надеждой. Я целитель и некромант, и пустите меня уже к телу. Дети Старков и гвардейцы мгновенно расступились, пропуская меня вперед. Итак, ученик, смотри и запоминай. Таким методом можно воскресить человека или демона, что сложнее, только если не прошло трое суток. Внутренние органы и мозг не должны быть сильно повреждены. Я понял, учитель. Я поставил посох, закатал рукава и начал читать колдовской речитатив, одновременно активируя заклинание. Кровь соберу я, скреплю костями. Воскрешу существо, рожденное человеком. Кровь изольется, кости восстанут. Человек встанет, как прежде. Живой. Воистину я воскрешу человека. Пусть магия служит, чтоб дальше он жил. Все раны Брана еще в процессе начали затягиваться с бешеной скоростью, а голова, держащаяся на жалком куске плоти, стремительно приросла к телу, а секунду спустя Бран дернулся и открыл глаза, чем шокировал всех, кто это видел. Особенно меня порадовал мужик, который отпевал тело, готовя его в последний путь. Ладно, хоть заглянул. Фух, я закончил, устало молвил я. Воскрешать нелегкое дело. На счастье Брана я хорошо знаю, как это делается. Все присутствующие в великом чертоге Винтерфилла разом замолчали, и там стояла воистину гробовая тишина ровно до одного момента. «Мама, я есть хочу», — сказал Бран с таким выражением лица, что я прыснул от смеха. Джон стоял рядом и обтекал по полной программе, как и все остальные. «Сынок, раненый медведицей заревела Кейтлин, прижимая сына к груди, ты жив, как я рада. И вы, что встали столбом, не слышали, что сказал Бран?» Слуги отошли от шока быстрее, и часть из них убежала на кухню, вторая встала полукругом возле леди Старк. «Как же так? Это невозможно! Этого просто не может быть!» — блеял мужик в хламиде, но с не менее удивленной моськой. «Спасибо, спасибо! Просите, что хотите, я дам! Если не смогу сама, попрошу мужа! Вы дважды спасли нашу семью! Я вечность буду вам благодарна!» — источала радость Кейтлин, убедившись, что ее сынок не собирается помирать заново. От нее стремительным потоком шел такой шлейф благодарности и веры, что я даже отшатнулся от такого напора. Эдак богом стать захочу. Все остальные тоже решили выразить мне свою благодарность. Я не стал слушать всех желающих поблагодарить меня, посему телепортировал ученика в его покой, смастерил доппеля и велел продолжать учебу. Джон с удвоенным рвением взялся грызть гранит науки. Как учителю, это было вдвойне приятно. Телепортировавшись в Королевскую гавань, я, не отвечая ни на чьи вопросы, сразу пошел в порт. Солнце успело почти сесть, а нужный мне корабль как назло уже отплывал от гавани. Телекинезом я взлетел и быстро долетел до судна и сразу сказал офигевшему капитану, что я от Вариса. Тот мгновенно успокоился сам, успокоил команду и проводил до шикарной каюты, попутно предупредив, что мы будем в Пинтосе не ранее, чем через несколько дней. Первый день путешествия на бескрайней водяной глади прошел относительно спокойно. Команда ко мне не лезла, за исключением незнамо как оказавшегося на борту красного жреца. Тот не видел моего эпичного прилета на корабль, но матросы и юнги ему все уши прожужжали, и он начал жужжать в уши мне. Первое время я терпел, а когда он меня задолбал, я предложил ему оплатить мои услуги, ибо бесплатно пусть сам работает. Тот как-то сразу сник и более не лез, но поглядывал из-за угла. Как говорится, овощ в помощь. Второй день был омрачен тем, что, когда мне принесли еду, я превратил ее в ману, ибо есть это можно только под общим наркозом. Я пошел на камбуз разбираться, но немного опоздал. Там уже была команда и вдумчиво объясняла Коку, что он конкретно не прав. Я счел, что такого внушения ему хватит и ушел к себе. Покушал своей еды, благо снять матрицу в великом чертоге Винтерфилла я мог сколько угодно раз. Там повара готовили просто отлично. Я даже пару рецептов записал в книгу, а заодно и матрицы к этим блюдам чисто на всякий случай. На следующий день я выполнил желание красного жреца, пусть и не по своей воле. На корабль налетел шторм. Волны были огромны, а все, кто мог, вылезли на палубу и пытались не дать кораблю перевернуться и погрузить всех в морскую пучину. Одна из волн тряхнула корабль так, что он опасно накренился. Пришлось телекинезом возвращать статус-кво. Спустя еще 10 минут такого аттракциона мне это надоело, и я порезал руки до крови и вскрикнул. Длань Адада. Мощнейшее погодное заклинание, дарующее заклинателю полную власть над погодой и климатом, а требование к нему было буквально под ногами. Много соленой воды, испарилось, но узкое море словно этого не заметило. В небе образовался исполинский бык, сотканный из черных туч. Я приказал шторму успокоиться, а бык пыхнул молниями, и погода вмиг пришла в норму. Действие длани кончилось, волны улеглись, ветер перестал быть ураганным, но все еще вполне попутным. Не отвечая на вопросы команды, я ушел к себе. Сказал лишь, чтобы они быстрее добрались до Пинтоса. Ай, пав красный жрец Сергадда, ай, вот уже много лет я являюсь адептом истинной веры, веры во владыку света. Представительство главного храма в Валантисе отправило меня в Вестерос, просвещать неверных и склонять их в истинную веру. Получалось плохо. За несколько лет путешествий по всему Вестеросу я побывал во всех землях, в включая даже Дикий Север, где до сих пор поклоняются старым богам. Варвары-язычники, эти северяне. Вера в семерых практически едина для всего Вестероса, хотя очень многие недовольны нынешним религиозным путем и их удалось склонить к арбларианству. Сегодня я отправился из Королевской гавани в Пинтос на корабле. Путешествие сначала не внушало никаких опасений, ведь путь от Королевской гавани до Пинтоса знаком практически всем опытным морякам. Однако все же мне удалось наткнуться на весьма любопытный экземпляр. На борту был маг. Сначала я не поверил, но когда почти все матросы и высший командный состав говорит одно и то же, волей-неволей задумался и решил с ним познакомиться. Магом оказался молодой смуглый парень лет 20-25 в странной одежде, напоминающей скорее гискарское или валантийское одеяние. В руках мага был странный посох, с которым он ни на миг не расставался. На все мои вопросы он отвечал односложно и ни в какую не хотел демонстрировать свои возможности. Под конец он предложил мне заплатить за это, отчего я немного опешил и более не приставал. Неужели все маги настолько меркантильные? Нас, жрецом владыки света, учили магии, но лишь у одного из 10 оказывался дар к чародейству. И каждый из них хвастался в узком кругу знакомых тем или иным волшебством. На второй день маг выполнил мое желание, пусть и не по своей воле. На нашу беду разыгрался сильный шторм, который вертел наш корабль как щепку, бросая во все стороны. Вот тут вышел маг, порезал себе руки и что-то вскрикнул. Волны успокоились почти моментально, ветер стих почти полностью, снова став попутным. Вся команда была готова обожествить мага, сотворившего такое чудо, но он только отмахнулся от нас. Об этом маге стоило немедленно сообщить высшим жрецам Рглора и непосредственно верховной жрице храма Владыки Света в Валантисе. Думаю, Кинвара выслушает меня. Ай, конец павай. Фух. Подустал я, конечно, но зато стал еще на каплю сильнее. Креолу бы в голову не пришло так практиковаться в магии. Использовать длани в качестве тренировочных заклинаний. Так как они божественного уровня, был велик риск перенапрячься и не мочь колдовать ближайшие несколько дней. С другой стороны, это превосходная тренировка, которую я совмещал с прогоном монохтоника через свой нос по уже обкатанной методике. Единственный минус – это агрессивность монохтонического чудовища, она норовила выйти из-под контроля и вырваться на волю. Спустя пару дней я прибыл в Пинтос. Город напоминал цветущий сад, что, в общем-то, неудивительно. Прекрасный климат, добрая на урожай земля и много трудолюбивых людей превратили просто хорошее место в рай. Едва я сошел на твердую землю, как ко мне прицепился этот красный жрец и вновь начал приставать с вопросами. Так как у меня было вполне благодушное настроение, я его не прогнал, а когда этот жрец угостил меня вином, так стало совсем хорошо. Проболтавшись с ним еще пару часов, он, наконец, отстал и пожелал мне удачи в моем путешествии. Спустя еще некоторое время ко мне подошли трое безупречных и доложили, что мой экипаж ждет меня за городом. Да, хотя чего я еще мог ожидать. Меня ожидала лошадь, молодая, красивая, но я никогда не ездил на таких животных, да и в Шумере это считалось, мягко скажем, моветоном. Гораздо легче было просто дать мне карету, о чем я незамедлительно сообщил своим сопровождающим. Те не смутились ни на грамм и предложили самому купить карету. Ага, как же, в месте, где распространены только паланкины. Хотя эта мысль, может, сделать себе летающий артефакт наподобие ковра-самолета. Такой потом продать можно, за очень большие деньги. Я попросил доставить мне один из паланкинов. Справились достаточно быстро. Достав инструменты для зачарования, я принялся за работу. Сначала будущий артефакт надо как следует укрепить. Поэтому следующие 2 часа я рисовал и вырезал соответствующие руны по всей поверхности объекта. Затем необходимо в структуру будущего летающего артефакта вбить соответствующие плетения, не забыв как следует запитать их маной для проверки работоспособности. Безупречные взирали на все действо безо всяких эмоций. Идеальные биороботы. Один из них вышел вперед и объявил, что он должен сопровождать меня до выезда дотрака и помочь общаться с местными, так как дотракийцы не все знают общий язык. Спустя еще 3 часа кропотливой работы я удовлетворенно смахнул со лба пот, с гордостью сел в паланкин и приказал ему начать взлет. И скорость у такого артефакта значительно превышает скорость Коцебу, как минимум в 10 раз. Впрочем, это и не удивительно, если сравнивать размер Коцебу и паланкина. Хотя летающий дом построить все же стоит, но дело терпит. Куда лететь-то? Спросил я у впервые удивленных безупречных. Но к чести последних они быстро справились с удивлением. На восток. На лошади вы бы добирались месяц-полтора. Понятно, дальше сам разберусь. Взлет, приказал я Паланкину, и тот взлетел на пару метров вверх. Вперед, на восток, снова приказал я, и тот понесся вперед с скоростью хорошего болида, а я сам улегся и уснул. Все равно до Вайздатрака лететь в таком темпе не меньше пары дней, а то и недели. Вот и решил прикорнуть. Проснулся на следующий день, когда глаз Шамаша вовсю грел землю. Безупречный не жаловался ни на что, что мне очень импонировало. Исключительно из жалости к нему, я кормил его со своего стола и изредка криомантией охлаждал паланкин для комфортной поездки по травяному морю. Температура здешних мест была достаточно высокой и напоминала о моей второй родине, Шумере. Я приказал снизить скорость, дабы вволю насладиться местными красотами, а посмотреть было на что. Бескрайние поля, нетронутые людьми и лошадьми травы. Множество холмов создавали приятный вид и позволили сотворить себе завтрак и небольшой графин вина. Так путешествовать я люблю, максимум комфорта. Изредка я приземлялся около редких рек, пополняя запасы воды и моясь от пота и грязи, неизбежными спутниками любого путешественника. Иногда мне попадались редкие деревеньки, в которых я за хорошую еду лечил больных и увечных. Мне даже попался один больной серой хворью. Сама по себе болезнь была любопытной. Ведь это не болезнь вообще, а магический вирус. Больной был 50-летний мужик-скотовод. Где он ей заразился, если никогда и никуда не выезжал дальше, чем на пару километров от деревни, ни я, ни он не знал. Но тем не менее, он болел, а я как целитель должен ему помочь. Вообще-то серая хворь считается плохо излечимой болезнью, но тут скорее зависит от магии. 3 дня я копался с этим болезным, ведь не изучив как следует вирус, даже думать нельзя о его успешном лечении. Вирус магический вообще хреновая штука, ведь заразить ею может только маг. Вирус серой хвори сначала протекает бессимптомно, ну почти. На некоторых местах тела образуется небольшая область треснутой кожи, которую увидеть-то не всегда можно. Затем кожа темнеет, а инфекция быстро распространяется по организму. Затем кожа становится тверже, напоминая больше камень, хрупкий, но камень. Если поработать строительными инструментами, то ее вполне реально отколоть, хотя подопытный будет испытывать нешуточную боль, а мы так не работаем. После того, как кожа становится твердой по всему телу, твердеть и превращаться в камень начинают внутренние органы, не все, конечно, сердце, мозг, желудок, печень и почки остаются неповрежденными, а вот легкие, селезенка, прямая кишка буквально каменеют, а это жутко больно. Что интересно, кости и мышцы человека остаются в покое, их болезнь не задевает. Но дальше хуже, заболевший человек начинает гореть желанием сделать других людей такими же, как он, то есть воспаленный болью мозг сходит с ума. Чтобы как следует вылечить несчастного, мне пришлось вскрыть его, так как болезнь перешла во вторую стадию. Пришлось усыпить скотовода, так как телекинезом я отрывал несколько слоев кожи и тут же их залечивал, а работать под крики я не хочу. С внутренними органами пришлось поступить немного по-другому. Я попросту бахнул персонально по каждому средним исцелением, возвращая их к изначальному состоянию. Болезнь побеждена, а он сам приобрел к ней иммунитет. Как меня благодарили, даже объяснить словами не могу. Убеждали остаться особенно рьяно, но мой путь лежит дальше. Добраться до города дотракийцев я смог только через 3 дня непрерывного полета, а ведь я летел на максимальной скорости. По дороге я нашел даже парочку заброшенных городов, в которых вполне реально жить. Мой паланкин опустился неподалеку от въезда, а где-то далеко за мной я заметил бредущую огромную толпу всадников на лошадях и множество телег со всяким скарбом. Они явно видели мой летящий паланкин, но я просто уменьшил его чарами и засунул в пространственный карман. «Я люблю тебя, магия пространства». Безупречный подошел к охране из 3 мордоворотов и начал о чем-то с ними разговаривать. На въезде в город мы задержались ненадолго. Учить их дикое наречие мне не надо, ведь, к счастью, со мной был опытный проводник, который весьма доходчиво доносил нужные мысли в голову кочевников. Вкратце объяснив, что я обыкновенный путешественник и просто желаю прогуляться по столице дотракийцев, они милостиво впустили меня внутрь, предварительно убедившись, что у меня нет оружия. Оружие, то есть посох, я спрятал в том же пространственном кармане. Хе-хе. Теперь, даже если я разденусь догола, посоха они не найдут. Что сказать? Варвары. Дотракийцы – форменные варвары. Чем думал Мапатис, когда заключал договор с этими скотоложцами? Хотя ясно, чем. Ладно. Здоровенный кхалосар постепенно приближается, а мне надо обустроиться. Устраивать войну с ними я не хочу. Это слишком жестоко. Для них. Впереди я видел храм Дошкхалин. Единственное место, где женщины имеют хоть какую-то власть над племенами кочевников. Там, насколько я помню, Диенерис должна будет съесть сердце взрослого жеребца, причем сырым. Идиоты. Они вообще имеют представление, сколько паразитов может быть в сыром необработанном мясе. Походу, нет. Бедная Дени. Но ничего, поможем. А там увидим, что получится. А может помочь бедняжке. Героиня Диенерис мне всегда нравилась. Волевая, справедливая королева, которая думает именно о народе, а не о интересах аристократов. Хотя их мнение приходится учитывать, как ни крути. Сейчас Диенерис всего 13, а она уже беременна, неужели нельзя было подождать с ребенком хотя бы год? Варвары-скотоложцы. Постепенно близился закат, как кхалосар подъехал к Ваиздатрак. Диенерис я узнал мгновенно. Девочка на вид лет 14, верхом на белой кобыле, но фигура сформирована, как у настоящей женщины. Фиалковые глаза смотрели немного робко и с затаенным страхом, поглядывая на здоровенного дотракийца с огромным аракхом на поясе и шикарной косой. Наверняка ей завидно стало, длина косы больше, чем даже у нее самой. Визириса я узнал тоже сразу. Он был единственный из мужчин с платиновой шевелюрой, пусть и немного грязноватый. Ну еще бы, кто будет организовывать в степи душ и горячую ванну. Джараха Мормонта узнать тоже было нетрудно. Его обветренное лицо, доспехи и прямой меч выдавали в нем выходца не из этих краев. Торопиться знакомиться я не стал. Еще 100 раз успею. Пока что я просто присоединился к бредущей в сторону дома Дрова толпе людей. Накинув на себя отвлечение внимания, я спокойно прошел в дом Кхала. Хотя какой это дом? Халупа самая натуральная. Всего 2 этажа из досок и бревен. Просто вытянутая изба, если не придираться. Совсем, никак. В избу Кхала зашли только Дрова, Кхалиси Диенерис, кровные всадники Кхала, Визирис, Джорах и еще несколько дотракийцев. Остальные остались на улице, начиная строить шалаши и шатры для проживания. От нечего делать я бродил около будущей матери драконов, не вступая однако в диалог, ибо еще рано. Решив для себя, что время терпит, плюс мне хочется завести знакомство с одной колдуньей, что попадется на пути могущественного кхалосара. От ее колдовства Дрова не сможет вернуться в мир живых, вернее, сможет, но эта ведьма полностью выбьет ему память, чувства, эмоции и характер, оставив только пустую от воли оболочку. Овощ имени Дрова. Реакции Дрова не будет ни на что. Его физическая сила, тело, жизнь будут при нем, но, вот незадача, воспользоваться всем этим он не сможет, не будет уметь. Решено. Надо дать Дрова умереть, а может ускорить сие событие. Утром следующего дня на весь Ваиздатрак было объявлено, что через 3 дня старухи из Дошкхалин устроят жене Кхала Дрова проверку. Суть проверки не разъяснялась, однако все, кому надо, были в курсе. Решив не ждать в этом месте, я телепортировался в Королевскую гавань. Лошадиное сердце должно быть сожрано, но я ей помогу. Сердце я трансмутирую в хлебное. Запах и цвет будут как у настоящего, а на вкус будет хлебный мякиш с ноткой сладости. Доппель, приставленный смотреть за Эгдардом Старком, денно и ночно выполнял свою функцию. Доппелю не нужны ни вода, ни еда и иные блага цивилизации, а ману ему я поставлял напрямую из посоха. Незримой тенью он был рядом с десницей короля. Его не видел никто, а он видел всех. За все время с Эгдардом говорило множество народу, среди которых были такие личности, как Питер Бейлиш, Варис, Серсея Ланнистер, Джейми Ланнистер, Роберт Баратион, Баррестан Силми и прочие люди, не считая всякой мелочи типа слуг и посыльных. Доппель, когда я появился в замке, передал мне весь пакет полученной информации. Я снял матрицу со всех, кто беседовал с ним, потом расспрошу на досуге. Доппель не может солгать и увильнуть от ответа. Обожаю их. Ух, мизинец, сволочь какая. Уж мозг пудрить этот гад умеет, не отнять. так мастерски играть словами на полуправде, смешивая с откровенным враньем на честном лице. Эгдард горит и пышет желанием докопаться до истины, суть которой, у короля нет законных детей. Я бы мог раскрыть глаза на эту интригу пораньше, но не вижу резона, а самому заставлять старшего Старка думать мне откровенно лень. Но ничего, доп. Пельмезинца мне очень много интересного рассказал. Не знаю я, на что способен нынешний мастер над монетой, то мои волосы встали бы дыбом. Сколько жизней ради амбиций, хотя, с другой стороны, война состоялась бы в любом случае. Похищение Рейгаром Таргариеном Лианы Старк послужило всего лишь катализатором, той самой горящей спичкой, попавшей в бензиновую бочку. Но пока я решил не убивать его, ни зачем. Даже интересно, что он еще может придумать. Доппели расползлись по подземельям замка, выискивая скелеты драконов. Найти их удалось далеко не сразу, хотя куда мне торопиться. Драконьи кости, великолепный проводник маны, так как эти существа сами по себе обладают огромной магической мощью, пусть и не всегда они способны ее контролировать. Может, устроить себе пару дней отдыха. День спустя я решил прогуляться по замку и увидел Арью Старк, которая гонялась за черным кошаком. Кот был матерый, шрамы на его шкуре это только подтверждали, а еще он изощренно издевался над мелкой. То встанет около лестницы, подпустит к себе на пару метров, и едва Арья подойдет к нему, тот драпает так, что пятки сверкают. Будь Арья постарше, она бы материлась от души. Мистеру Пиццелю не понравилась моя просьба рассказать о своей лаборатории, но отделаться от меня он не мог. Хе-хе, я потирал руки. Чего там только не было. Часть ингредиентов я узнавал, многие из них я использовал, делая эликсиры за заказ нашему Эну. Некоторые оказались вообще незнакомыми, но я думаю, что это зависит от географии этого мира. Пиццель заунывно рассказывал обо всем, на что падал мой взгляд, пока мы не наткнулись на толстый фолиант, рассказывающий о генеалогии великих домов семи королевств. Пиццель сначала не хотел давать мне эту книгу, но кто бы его спрашивал, дал Доппелем на изучение, а сам пошел гулять дальше. Пару раз случайно натыкался на младших детей Серсии, их ауры я ни с чем не спутаю, и они начинали упрашивать меня показать еще какой-нибудь фокус. Особо не отказывал, заодно тренировка в магии иллюзии. Полезно, одним словом. За все время Доппель умудрился собрать просто титаническое количество сведений. Разговоры о Диенерис, а точнее о ее беременности, ходили довольно долго, и итогом послужила ссора между Робертом и Эгдардом. Варис клялся, что отменить приказ, отданный королем, он не может, но поспособствовать о провале вполне в состоянии. Я рассказал Варису о Диенерис подробнее, так как буквально недавно видел ее. Он пожелал лично увидеть принцессу драконьего рода, в чем я отказывать не стал. Мне не жалко, а Варису лишние доказательства о могуществе магии. Спустя 3 дня мы с Варисом под иллюзией стояли в большом зале храма Дошкхалин и наблюдали за волнующейся Диенерис. Ее живот только начал выпирать из-под грубого платья, и могу только представить, что будет твориться сейчас в ее желудке. Одна из старух принесла молодой жене дрова крупный кусок мяса размером с добротный ананас. С него даже кровь капала, видимо, коня забили не так давно. Сердце жеребца было тяжелым, жестким на ощупь, но когда Диенерис начала есть, то непомерно удивилась. Проглотив последний кусок, она довольно погладила себя по растущему пузу, а я, появившись из толпы, негромко произнес: «Надеюсь, вам понравилось блюдо. Так это вы заменили сердце», — шепотом произнесла Диенерис, не обращая внимания на стоящего рядом Вариса. «Все верно. Сырое сердце коня плохо сказывается на молодом растущем организме», — намекнул я на ребенка и ее саму, — «да и вам наверняка было куда приятнее есть мякиш, чем мясные жилы». Под конец старухи начали петь что-то на своем языке, я не разобрал ни слова, но вот стоящие рядом Джорах и Варис подробно разъяснили мне, что ребенок Денис станет жеребцом, который покроет весь мир и бла-бла-бла. Визирис попытался на меня наехать, мол, что я не кланяюсь ему, но как только я телекинезом перевернул его вверх ногами и пригрозил оставить так, он вроде заткнулся. Непутевого братца спасла Кхалиси, вежливо, повторюсь, вежливо попросив меня опустить того на землю. Варис тем временем тихо хихикал над будущим монархом семи королевств. Мне пришлось аккуратно опустить парня на землю, а в следующую минуту я и Варис стояли в пустом тронном зале. Поговорив с ним еще немного на отвлеченные темы, я окончательно убедился в том, что с Варисом можно иметь дело. Товарищ надежный. Апофеозом уходящего дня стал пир в Аздотраке, куда мне удалось проникнуть. Вечер перестал быть томным, когда в зал ввалился пьяный в усмерть Визирис и начал угрожать мечом Дени. Телекинезом я вырвал у несостоявшегося короля меч и смял его в консервную банку, вместе с Эфесом. Дрова и остальные посмотрели на меня уважительно и со страхом. Мормон планомерно напивался и к моменту начала событий с корольком уже спал крепким сном алкоголика. Дрова хотел было проучить Визириса, как я просто взял и выкинул мелкого поганца из шатра. Будет ему урок на будущее. Надеюсь, я не сильно напортачил с каноном. Дрова подошел ко мне и начал что-то глаголить на своем дикарском наречии, но ситуацию спасла Дени и поработала переводчиком. Дрова поблагодарил меня за эту услугу, мол, великий жеребец не простил бы Кхалу убийства в священном городе. Боюсь, Визирис, как только ты покинешь город, ты станешь трупом. Лишь чудом меня не линчевали, ибо магии почти никто не видел. Хотя подозрительные взгляды от Дрова, кровных всадников, Диенерис и Джараха я все равно заработал. Хотя пофиг, но случилось непредвиденное. Утром Визирис исчез, как все его вещи и рабы. Обиделся мальчик. Денис спокойно приняла новость, что брат пропал. Тем лучше для него же, авось подольше проживет. Он не был драконом, ответила она на невысказанный вопрос. Холосар решил побыть в Аздотраке еще несколько дней, а я уже познакомился как следует с Диенерис и признал, что она классная девчонка. Подлечить, вернуть девственность, чуть увеличить грудь и вуаля. Конфетка. Про торговца вином с ядом я помнил, но решил отправиться в Королевскую гавань. Джорах вроде по уши влюблен в Кхалиси и не допустит, чтобы ее грохнули. А мне надо озаботиться своим собственным жильем и желательно подальше от центра интриг. Не то чтобы я их боялся, но нафиг надо. Тем временем в Королевской гавани разыгрывались нешуточные страсти. Эгдард дошел, с подсказками, до мысли, что все дети Серсии не являются законными претендентами на престол, но вот незадача. Робер как назло уехал на охоту с несколькими людьми, а Тирион, недавно вернувшийся от стены, вновь смотался подальше от столицы. Чует бывший карлик опасность, чует, ну да неважно, этот северный придурок не придумал ничего лучше, как просто вызвать королеву на приватный разговор. Еле-еле успел появиться в парке, где десницу уже ждала Серсея для беседы. «Гарол, что ты тут делаешь?» Первым делом спросил меня Эгдард. Лицо Серсии было словно гипсовая маска, но аура выдавала бешенство при виде меня. Сразу я сказал Серсии молчать, чему был несказанно удивлен десница. Его значок на удивление шел Старку, придавая некий вес в обществе. Я отвел Неда подальше и накрыл на всякий случай купол тайн. Теперь наш разговор не подслушает никто. Спасаю тебя от глупости. В смысле? Не понял, Нед. Ты что, всерьез веришь, что Серсея спустит это с рук? Тебе своих дочерей не жалко. Ты знаешь, что с ними может случиться. С ними ничего не будет, уверенно заявил Нед. А потом? Что потом? Не понял, Старк. Ты скажешь об этом королеве, а что дальше? Королева никуда не уедет из столицы. У нее здесь все. Деньги, власть, прислуга. За деньги она может купить любую стражу, тех же золотых плащей. Или ты думаешь, что люди взяток не берут? Ты, идиот бронелобый, насколько загордился и считаешь, что все вокруг такие же люди чести, как ты сам? Я не хочу бессмысленных смертей. Да как ты? Начал закипать хранитель Севера. Правду тебе говорю, придурок. Если уж ты хочешь справедливости, то тебе дорога в Драконий камень. Там сидит самый справедливый человек в Вестеросе. Тебе ли не знать, Станис? Глухим тоном ответил Эгдард. Верно, Станис Баратион. Отмени встречу с Серсеей, забирай дочерей и вали на север. Там ты в большей безопасности, чем где-либо. А Роберт, он уже труп, просто еще об этом не знает. Ты же можешь его вылечить. Уцепился Старк за соломинку. Понять десницу было можно. Он не хочет гражданской войны, но тем не менее вовсю откапывает топор войны. Могу вылечить, но Роберт уже труп. Убить его, особенно сейчас, проще пареной репы. Да и потом, за какие такие шиши я буду лечить? Он мне никто. Старк аж остолбенел от моих слов и не мог подобрать достойный ответ, а тем временем я продолжил. В общем, я тебе уже помог. Причем бесплатно. Вали на север и девочек бери с собой. Тут тебя ждет только смерть, а девочек сексуальное рабство в лице Джоффри и еще какого-нибудь лордика. Думай, Нед, сказал я и, не прощаясь, телепортировался в Винтерфилл, где меня ждали интересные новости. Глава 13. Быть или не быть. Едва я оказался в великом чертоге Винтерфилла, на меня накинулся ученик с приинтересной новостью. Мол, призрак с ним заговорил. Я сначала не поверил словам Джона, но аура не лжет, и поэтому я телепортировался вместе с учеником в его покое, где все еще стоял мой доппель. Ну как, ученик, учитель, я сегодня почувствовал ману, это было великолепное ощущение. Как я раньше жил без нее? Не знаю, ученик. Кстати, у меня есть к тебе вопрос. Да, учитель, подобрался Джон Сноу. Ты хотел бы продолжать свои тренировки по владению мечом? Джон Сноу заметно сник, но по глазам видел, хочет, еще как хочет. Я бы рад, учитель, да ни с кем, я даже нашего мастера над оружием побеждаю. Сир Родрик считает, что мне нужен более сильный мечник, чем он сам. А у кого ты бы хотел обучаться? Задаю ему с хитринкой вопрос. У сира Барристона Отважного, конечно, он лучший мечник в мире, несмотря на почтенный возраст. Я создаю доппеля Барристона Силми. Джона Соловела уставился на стоящего перед ним рыцаря. Он твой, точнее, это доппель Барристона. Он знает все, что знает сам Барристан, так что тренируйся, но не во вред основной учебе. Спасибо, учитель. Я ваш должник. Ни за что, ученик, а теперь расскажи, что там с призраком. Призрак подошел ко мне, и у меня в голове раздался голос. Что он тебе сказал? Он сказал, чтобы я продолжал учиться, а потом убежал куда-то. Любопытно, а я могу поговорить с ним. Не знаю, учитель. Давайте попробуем. Интересно, девки пляшут. Призрак, оказывается, разумный лютоволк и способен обмениваться телепатическими сообщениями с хозяином. Любопытно. Ну ладно, пускай пока ученик тренируется копить ману. Позднее, через годик или два, пускай пробует остальные дисциплины магии. Вообще я задумался насчет систематизации знаний о магии. Условно их можно разделить всего лишь на несколько разделов, стоит лишь объединить смежные дисциплины в одну, но большую и объемную. Пиромантию, аэромантию, криомантию и прочее стоит объединить в один раздел и назвать «магия стихий», так как она манипулирует природными явлениями, будь то пожар, наводнение, ураган или землетрясение, магию духа, спиритизм, шаманизм, магию элементов и даже демонологию тоже вполне можно объединить в один большой раздел, так как по сути то, что там изучается, относится к духам и соответственно к демонам и как с ними взаимодействовать. Насчет остальных разделов можно, конечно, подумать, займусь этим на досуге. Пока передо мной остро встает вопрос, где жить. На этот счет есть несколько вариантов, у каждого из них есть плюсы и минусы. Во-первых, можно жить в Королевской гавани. Плюсы. Столица целого государства, нормальный климат, выход к морю, можно легко покупать нужные товары. Минусы. Гипотетическое множество людей, желающих познакомиться с магом. А большое скопление людей плохо будет влиять на мое настроение. Они будут постоянно что-то хотеть. Да и ученик будет не в восторге. Во-вторых, вариант пожить за стеной. Почему там? Плюсы. Свежий воздух и природа. Климат так себе, но метеомагия его выправить в нужную мне сторону не составит труда. Также где-то там обитают последние дети леса, у которых можно узнать о местной магии. Да кучи, земли за стеной не являются частью семи королевств, и мне не нужно платить королю или хранителю за разрешение жить на его земле. Не я это придумал, не мне и отменять. Минусы. Множество одичалых людей, а также могучие великаны, которые могут создать угрозу моему настроению, плюс белые ходоки, которые как раз компактно обитают в землях далеко на севере за стеной. Связываться с ними мне пока не резон, хотя я планировал побывать за стеной в том же суровом доме или увидеть знаменитые капища первых людей. В-третьих, можно вообще перебраться в Эссос и выбрать место там. Плюсы. Там можно легально купить рабов, тех же безупречных. Они лучшие воины и рабы, которых можно найти. Лучше них только золотые мечи, хотя не факт. Хотя можно купить и их до кучи. Золота мне хватит на все. Там прекрасный климат, близкий к моей бывшей родине, Шумеру. Минусы. Безликие, которые находятся в Браавосе, и дотракийцы, кочующие по Эссосу, могут кардинально испортить мне настроение, а это значит, что плохо будет всем. Да, дилемма. Хотя мне не привыкать. Разберемся. Ученик, с которым я поделился идеей о переезде, сначала не совсем понял мою мысль. Затем он подумал и согласился со мной. Главное, чтобы Джон мог посещать родных и немногочисленных друзей на севере. Для начала стоило попутешествовать по Вестеросу и заглянуть во все его уголки, ну или хотя бы в значимые. Например, тот же Бобровый утес, Риверон, Хайгарден, Солнечное копье, острова Железнорожденных. Это как минимум интересно, а там авось найду, чем себя развлечь, благо телепортироваться я могу в любое место, где был раньше. Но это пока терпит, не гонит из Винтерфилла и ладно. Хтоник вроде успокоился и окончательно смирился с заключением, чему поспособствовало наконец-то создание пространственного домена внутри посоха. Дракон получил свой собственный мир, в котором сам себе хозяин. Благодаря знаниям учителя домен расширяется в зависимости от силы пленников. Чем сильнее пленники, тем больше растягивается пространство, ведь Туркану и его соседям потребуется много места. Манухтоника я продолжал гонять по носу, делая его больше и крепче. Думаю, даже если я уйду на перерождение, что случится не скоро, мои памяти силой останутся со мной. Но сначала стоит получить восьмое начало, дабы я мог жить столько, сколько захочу. А большего мне и не надо. В очередной раз составив ученика постигать науку магии с созданным Доппелем, я телепортировался сначала в окрестности башен Близнецов, где сидит некий лорд Фрей, а оттуда я полетел на запад. Мне было интересно посмотреть на родину Грейджиев. Также у меня было нехорошее предчувствие насчет Железных островов. Еще у Тиона я обнаружил странности в ауре. Там была странная печать в виде небольшой черной паутинки или спрута. Едва заметный, но все же я такого еще не встречал. А интересоваться у него лично? Ну нафиг. Паланкин нес меня в сторону моря с большой скоростью, и уже к закату я любовался на морской берег. Решив долететь до Железных островов завтра, я соорудил спальное место и завалился спать. Сон пришел моментально, но какой-то странный. Я оказался в темном месте, куда с трудом проникал свет. Повсюду были видны свисающие корни деревьев, а впереди я разглядел фигуру высокого старика, опутанного то ли лианами, то ли еще чем. Внезапно я понял, где нахожусь. Жилище трехглазого ворона. «Кхе, кхе», прокашлялся старик, привлекая мое внимание. «И тебе не хворать, Горол, Архимаг», проскрипел мое имя и титул старик в черном балахоне. «Давно я не видел настоящего мага. Кто ты такой? И почему я здесь? Как ты вошел в мой сон?» Начал я задавать вопросы. «Я варг-древовидец. Меня называют трехглазым вороном. Это я понял, а нормальное имя у тебя есть». Перехватил я посох, мгновенно возникший в моей руке. «Успокойся, я не драться пришел», примирительно прозвучал глухой голос. «Назови мне хоть одну причину не испепелить тебя за твою наглость. Мы сейчас в твоем сне, а в реальности вреда мне не будет», усмехнулся он. «Да, ну, я тот еще снаходец, но найти тебя и натравить пару сотен астральных демонов я вполне смогу. А может призвать Анамрада и натравить на тебя? Подожди, маг, я правда пришел не драться и прошу меня извинить за мое бесцеремонное поведение. Я уже очень давно не встречал настоящих магов и твое появление в Винтерфилле слегка поломало ход предстоящих событий», примирительно поднял руки старик в черном балахоне. «И каких же? Ты спас Брандона Старка, сначала от сломанной спины, а позднее ты воскресил его из мертвых», утверждал ворон, устраиваясь поудобнее в корнях. «Верно. А что, не надо было?» спросил я, чувствуя от ворона угрозу. «Я этого не говорил. Его дар. Он тоже варг-древовидец, как и я. При грамотном обучении в будущем Брандон будет сильнее, чем даже я. Ему нужен учитель, а мне смена. И что? Я не отказался его обучать, пусть мне немного не ясна местная система магии, но, думаю, я справлюсь с мальчишкой. Повторяю вопрос. Мне не нужно было спасать невиновного. Я стар, я очень стар. Мне больше сотни лет, не считал точно. Жизнь во мне поддерживает лишь чердрево, которое может расти неограниченно долго. Мне нужен преемник, но он должен был стать калекой. Ты нарушил ход вещей, и что будет дальше, я не берусь утверждать. А зачем это самому Брану? Он сейчас ведет себя как обычный мальчик своего возраста. Поэтому не вижу в этом ничего удивительного. Я могу протянуть в этом виде максимум 10, может, 15 лет. Я хочу уйти из жизни, но не могу, не передав свои знания преемнику, которого вижу в молодом Старке. А что, других варгов-древовидцев в мире больше нет? Съехидничал я. Представь себе, огрызнулся старикан, на 1000 людей рождается один варг в лучшем случае. А вот на 1000 варгов может родиться варг-древовидец. Теперь ты понимаешь, что Бран для меня единственный выход на спокойный уход из жизни. Ну допустим, но опять же зачем это самому мальчику? Думаю, он не обрадуется перспективе торчать на краю света прикованный к дереву. Да, а что если я тебя подлечу, и ты будешь вновь молодым? А ты можешь? Заинтересовался трехглазый. Я все-таки архимаг, причем целитель. Интересное предложение. А что насчет короля ночи? Немного сник старик. А что с ним не так? Он сущее зло и рано или поздно доберется до меня. Что будет в этом случае, думаю, рассказывать не надо. А в чем его зло? Спросил я. Еще с сериала это было как минимум интересно. Это необходимо обсуждать лично, отрезал ворон. Хотя аура выдала смятение. Это было интересно. Неа, мне нужна информация, причем сейчас. Что за король ночи, откуда он появился, одним словом все. Сеанс связи прекратился так же внезапно, как и начался. Я, не пытаясь связаться с этим дедом, неспешно восстановил свои ментальные щиты, более того, максимально укрепил их. Как выяснилось, у меня тут найдутся конкуренты. Не по силе, так по умению. А трехглазый ворон явно мастер менталистики. Влезть в сон к архимагу, причем так, чтобы он сам это не сразу заметил, стоит уважение. Утро разбудило меня теплым летним солнцем и легким бризом с запахом соли. Небо без единого облачка улучшило мое настроение. Быстро позавтракав созданной едой, я вновь уселся в паланкин и полетел на запад. Не могу сказать, словно интуиция настойчиво тянула меня туда, дабы я узнал что-то важное. Ветер немного усилился, но мне это не мешало. Облака виднелись лишь далеко впереди яркими белыми пятнами. Спустя полчаса полета я заметил далеко впереди корабль. Когда я к нему приблизился, то мне отчетливо поплохело. На парусах был изображен здоровенный кракен на черном фоне, а аурное зрение, направленное на людей, выявило черное клеймо, похожее на кляксу, что свойственно одному темному миру. Лэнг, так, спокойно, Горол, спокойно. Может, Лэнг тут ни при чем. Надо узнать об этом подробнее. Зависнув в воздухе, я вышел наружу, предварительно сотворив телекинезом себе опору. Далее я уменьшил паланкин и убрал его в пространственный карман. Люди на борту глядели на меня с жутким любопытством. Оно и не удивительно. Не каждый день увидишь, как сначала на большой скорости по небу плывет паланкин, потом из него выходит человек, встает на воздух, как на твердую землю, а затем паланкин исчезает в кармане неизвестного. Я спустился немного вниз и встал на корабль. Вокруг меня образовалось кольцо любопытных матросов, но подойти ближе, чем на 5 метров, никто не решался. Что здесь происходит? Раздался грозный рык, по-видимому, капитана. Тут это, кудесник. По воздуху летает и ходит. Доброго дня, привлек я к себе внимание. А куда я попал? Ты попал на корабль «Милость Пучины», громко ответил капитан. Простите, а кто вы? Я Вистарен, капитан этого судна. А вот ты кто такой? Раздался из толпы другой голос, более мягкий и вкрадчивый. Макроголовый, не лезь, это не дело жрецов, грубо отрезал капитан. Все, что в море, есть территория утонувшего бога, а он, не обратив внимания на колкость, указал на меня мужик в серой хламиде с изображением кракена на левом плече. Он прилетел с неба, он прибыл от штормового бога. Тут я не выдержал и рассмеялся. Гидромант из меня неплохой, так как я тренирую голый контроль, а благодаря Турканайратмириту в море я практически непобедим. Ведь этот хтоник в основном водяного типа. Тебе смешно? Попытался грозно сказать чувак, названный Макроголовым. Ага, не стал я скрывать этот факт. В моей ауре уже было начитано парочка заклинаний, способных разломать этот кораблик на трудно определимое число частей, так я был спокоен, как гранитное изваяние. Утопить его, сухо приказал Макроголовый. Часть матросов даже двинулась ко мне, а я выставил телекинетический барьер. От греха подальше. Эйрон, ты из ума выжил, осклабился капитан. Матросы не знали, как реагировать. С одной стороны, капитан на судне царей бог, а с другой, приказывает жрец местного бога. Поэтому они пока не решались исполнять приказ. Он прилетел с неба, Вистарен, чем не доказательство его причастности к штормовому богу. Его надо утопить. Во славу утонувшего бога. Тупой фанатик, подумал я, изучая его ауру. Фанатизм, скудоумие, глупость и абсолютный пофигизм к другим жизням. На счету этого макроголового как минимум 3 детоубийства. Мерзость какая. Мое внимание привлекло черное пятно в ауре этого Эйрона. Уродливая клякса, напоминающая спрута или осьминога, противно теребила щупальцами, вызывая в душе вроде бы наглухо похороненное чувство брезгливости. И тут меня осенило. Утонувший бог, кракен в виде эмблемы на парусах, непонятная черная клякса на душе у каждого на этом корабле. Дьявол. Ктулху, это утонувший бог железнорожденных. Вот что мне не давало покоя. Так, значит, я наткнулся на почитателей Ктулху и поставщиков бахянь для сильнейшего после Сньика, Нергала и Йоксатхатха бога. Вот твари, чтоб вас черный волк драл во все отверстия. Случайно ли я на них наткнулся? Вопрос, однако. А еще вопрос, что мне с этим делать? Эй, ты! Прозвучал сквозь мои мысли голос макроголового. Эх, парень, ты сейчас делаешь все, чтобы увидеться со своим богом как можно раньше. Ты серьезно? Тут не меньше 20 человек, противно ухмыльнулся жрец Ктулху. Вы все служите Ленгу, глухо сказал я, тяжело роняя слова, это значит, что вы все должны быть развоплощены. Да как ты? Вскинулся капитан, но телекинез надежно оградил меня от клинков и прочих снарядов. Взлетев над землей, я отчетливо слышал, как Эйрон макроголовый на пару с капитаном Вистараном поливает меня отборной бранью, требуя, чтобы я спустился вниз и принял кару за неуважение к их богу и им лично. Неспешно я наговаривал убойное заклинание, способное стереть саму душу, оставив в целости лишь атман. Развоплощение души. Страшное заклятие. Полностью или почти полностью стирает духовные оболочки с души. Боль адская. Я изначально хотел применить это заклинание на турка Найрсамане, во время нашей с ним последней встречи, но я не был уверен, что продавлю свое заклинание сквозь защиту хтонического монстра. Тут же обычные люди, поэтому моих сил с лихвой должно хватить. Само по себе заклинание достаточно сложное, поэтому я наговаривал его несколько минут, взывая к силам, которые применял крайне редко. До кучи, я никогда более не использовал это заклятие, поэтому слегка нервничал. Развоплощение души, негромко проговорил я, выпуская эту разрушительную мощь наружу. Магия хаоса, самая непредсказуемая и могущественная из направлений магии Шумера. Практически идеальный контроль маны, праны, даже чувств и эмоций. Трудно, но профит большой. Невидимой волной развоплощение души прошло по всему кораблю, насколько хватило маны. Дикий крик со всех слоев восприятия чуть не разорвал мне уши. Личная защита спасла меня в очередной раз, а я буквально физически ощутил, насколько всей команде с корабля «Милость Пучины» было больно. Было ли мне их жаль? Слегка. Однако после смерти их души попадут в Ленг и будут питать тальку Туктуху, а это значит, что этот релик может проснуться раньше и тогда уничтожение Ленга будет под очень большим вопросом. Однако, если приток верующих в Ктулху поредеет, кардинально, то и спать этот папа Дэвид Джонса будет еще долго. До них я летел на максимальной скорости еще несколько часов, за которые успел договориться с совестью по поводу всех железнорожденных. Они недостойны, чтобы жить. Пираты, убийцы, грабители и насильники, да кучи поклоняющиеся Ктулху. Не могли другого бога выбрать, что ли, чем их Инанна не устраивала. Вопрос, однако, возможно, среди них и есть хорошие люди, но тот факт, что они поклоняются богу темного мира, уже делает их моими врагами. Я не желаю оставлять их, ведь вскоре Ктулху проснется, но если поток бахянь ослабнет, то возможно его сон продлится больше на пару столетий, а креол что-нибудь придумает. Но геноцид, по сути, целого народа, это очень плохо скажется на ауре. Ауру потом вычищать придется, а это далеко не минутное дело. Ведь я своим действием убью всех, кто там есть, в том числе женщин и детей. Исправить или убрать печать Ленга никак нельзя, не могу, тут требуется добровольное отречение от своего бога. На это ни один фанатик не пойдет. Возможно, следует придумать нечто иное. Если попробовать собрать их в одном месте, всех и сразу, тогда не придется гоняться за ними по всем морям. Насколько я помню, там был некий Уран Вороний Глаз, который ходил аж в Асши, край теней, а это 2 года плавания, причем только туда и столько же обратно. Значит, придется брать за яйца местного морского короля и вызывать всех железнорожденных отовсюду. Это ненадолго отсрочит геноцид целого народа. Однако если поклонники Ктулху будут продолжать плодиться, то соответственно бахянь, идущая к нему, увеличится, а это не есть хорошо. Ведь если печати Мардука будут сломаны, то пострадает множество миров, и нет никакой гарантии, что он не пожелает обратить свой взор сюда. Драться с полноценным темным богом могущественного темного мира при поддержке других архидемонов. Ищите других идиотов. Даже Креол не настолько опрометчив в действиях. Блин, вот надо было же так подгадить. Но да ладно, разберусь с железнорожденными, следом за ними будут остальные боги. Не просто же так их опасаются и восхваляют. За размышлениями о судьбе целого народа я не заметил, как впереди показалась полоска земли. Видимо, это острова Грейджив. Что сказать? Множество пристаней, мало леса и в целом пейзаж удручающий. Видать, весь лес уходит на корабли, ведь основной доход железных островов – это пиратство и грабеж, причем неважно, другого корабля или города с портом. Правда, стоит сказать, что дураками они не были и не лезли в лоб на таких титанов, как Тиреллы или Ланнистеры. А если вспомнить, что Станнис Баратион смог разбить Грейджив на море, то к нему у меня образовался еще один плюсик. Не зря Роберт назначил его главнокомандующим флотом или в переводе на вестеросский, мастер над кораблями. Дурацкое название для уважаемой должности. О, я вижу человека, привязанного к столбу. С каждой новой волной воды становится больше, вскоре она подойдет вплотную к его лицу, а позднее и вовсе утопит его. Да, изощренная казнь у местных жителей. Подлетаю ближе, аура человека переливалась множеством цветов, а я хоть и не эмпат, но более чем ясно вижу его эмоции. Удивление, надежда, отчаяние клубилось в душе осужденного на столь жуткую смерть. Может, помощь? Привет, дружелюбно улыбнулся я, стоя прямо перед ним на воде. Иисус Стайл, обалдевшие глаза моего визави послужили мне наградой, несмотря на ситуацию. Помогите, только и молвил человек перед очередной волной, вплотную подошедший к подбородку, грозя с каждой минутой полностью сокрыть под собой. Лысый сероглазый мужчина лет 40 с пробивающейся щетиной. Все остальное было скрыто веревками, надежно скрепляющие каменный столб и пленников в смертельных объятиях. «Так не пойдет, я не разрешал умирать», — сказал я и взмахнул посохом. «Голый контроль воды дается тяжело, так как не моя специализация, но я стараюсь». Уровень воды мгновенно упал на целый метр, а мой визави удивленно захлопал глазами. Ветер теребил мои волосы, обильно насыщая солью. «Как ты это сделал?» Приказал воде отступить. «Что такого?» Откровенно хихикая, спросил я. Как это?» Спал в ступор осужденный. «Как-то так», — отзеркалил я. «Ты мне лучше скажи, за что тебя так наказали?» «Я защищал сестру от Грейджив, но не смог». «Она стала морской женой на корабле этого ублюдка Викториона», — зло ответил пленник, но злость была явно направлена не на меня. «А почему тебя не убили?» Викториону показалось честным отдать меня в неофиты к утонувшему богу. Мол, сестра стала морской женой, а брат попадет напрямую к богу, как новый последователь. «А ты что, принял их веру?» — спокойно спросил я, усиленно разглядывая его ауру. «Темных пятен хватает, но и светлых немало. Обычный человек. Нехороший и неплохой. Обычный. Что ты будешь делать, если я тебя освобожу?» «Нет, конечно. Вот только местные не особо спрашивают о желаниях пленников», — саркастически ответил он. «А по поводу, что делать? Попытаюсь отобрать сестру назад и на первой же лодке уплыву обратно в простор, не задумываясь», — ответил пленник. «А откуда ты родом?» — спросил я. «Бравос, родина безликих и железного банка», — проговорил пленник. «Я служащий железного банка. Наш корабль перевозил редкие ткани и несколько сундуков с драгоценными камнями. Мое присутствие было гарантом честной сделки между эстренами и блэкмонтами». «П.А. Эстрины – небольшой дом в западных землях, подчинен дому Ланнистеров. Блэкмонты – один из домов в Дорне, подчинен Мартилам. А в пути на вас напали Грейджи», – подытожил я. Мои сомнения по поводу тотального геноцида всех железнорожденных быстро испарялись, не оставляя следа.